происшествие продвигается вперед. Застрявшие позади манифестации машины отчаянно сигналят, им вторит лай собак, сдерживаемых на поводках. Жозефина, втиснувшись между нами, скандирует лозунги пронзительным голосом под аккомпанемент лая Саша, которого она взяла на руки. Внезапно в голове колонны что-то происходит. Люди топчутся на месте. Я замечаю, что девушки в каске и ее юных друзей больше не видно поблизости. Женевьева толкает меня локтем. Здесь лаборатории Южной Жеронды. Ну и что? Они производят опыты над животными. У них в подвале есть питомник подопытных животных. Я уверена, что молодежь попытается провести боевую операцию. Но те приготовились, кажется. Ты только посмотри на кордоны жандармов. Действительно наблюдается скопление темно-синих мундиров и кожаных портупей. Несколько серых машин с зарешетченными окошками вносят в пейзаж мрачную ноту, которой раньше не было. И я не очень хорошо понимаю, в чем дело. Мы находимся слишком далеко от головы шествия. Все происходит очень быстро. Вдруг поднимается сильный шум. Большая толпа манифестантов проталкивается вперед, чтобы встать на пути жандармов перед запертой решеткой ворот лаборатории. Юркие фигурки в касках или с лицами, с закрытыми шарфами, вооруженные железными штырями, кровельными ножницами, ломами и разным строительным инструментом, подобранным неизвестно где, пробирается вдоль стены с крысиным проворством, и вдруг раздается оглушающий грохот массивной решетки, сорванной с петель и рухнувшей на мостовую под мощные коллективные «Ура!». Жандармы ринулись было с дубинками наготове, но, не обнаружив перед собой никого, кроме сплоченного ряда респектабельных старых дам, готовых принять удар на себя, замялись, потеряли свой карательный азарт, в то время как парни и девчонки в касках или в капюшонах выбегают по узкому коридору, образовавшемуся между толпой и стеной, прижимая к себе собак, кошек и даже обезьянок, обмотанных окровавленными бинтами, ощетинившихся трубочками, наспех сорванными, как попало. Высокий негр в разодранном белом халате бежит за ними, махая руками и вопя. «Они сломали клетки! Они заперли меня! Спросят же с меня! Они все растащили!» Но его голос сразу же тонет во всеобщем гамме, и так как в пылу погони он выскочил, в чем был, и к тому же он черный, два жандарма набрасываются на него с дубинками и утаскивают. Ввиду серьезного оборота, который принял ход событий, большая часть манифестантов рассеялась, оставив зачинщиков объясняться с силами порядка, как любит выражаться в полицейском участке. Несмотря на мое любопытство природного зеваки, я тоже хотел было улизнуть. Но Жозефине это не подходит. Она тянет меня вперед. Она хочет видеть все. Она хочет принимать участие в деле защиты животных. Женевьева пытается урезонить ее. Больше нечего смотреть и нечего делать, мой цыпленок. Ребятам удалось освободить нескольких животных. Они спрячут их в надежном месте, будут их выхаживать, сфотографируют. Посмотри, теперь все полицейские отправились в лабораторию. Если один или два парня не успели вовремя смыться, легавые будут праздновать победу. Женевьева — само благоразумие. Последняя кучка манифестантов еще пытается дразнить жандармов, но почти все уже рассеялись. Нам остается сделать то же самое. Жозефина разочарована. Я говорю ей, в конце концов, чего же ты хотела? Вернуться домой с фонарем под глазом? ты ничего не понимаешь».